Второй компонент видения – предназначение. Предназначение, вторая составляющая видения, вытекает из ваших ключевых ценностей и убеждений. Предназначение есть то, ради чего существует ваша компания. Важнейшее свойство предназначения в том, что вы постоянно стараетесь реализовать его, но никогда не осуществите в полной мере, как если бы вы стремились к горизонту или ориентировались на звезду. О долгосрочном предназначении хорошо сказал Стив Джобс, один из основателей Apple и Next. «Я не думаю, что когда-нибудь сделаю все, чего хотел. Существует масса препятствий, и всегда будет что-то, чего я не смогу преодолеть. Суть в том, чтобы просто стремиться к желаемой цели». Предназначение бизнеса можно сравнить со смыслом жизни. Человек, осознающий смысл своего существования, всегда сможет найти дело, которое имеет для него значение. Предназначение компании играет схожую роль. Предназначение — это выраженное в 2-3 фразах объяснение того, зачем существует ваша компания, как она удовлетворяет потребности людей и как влияет на мир в целом. Хорошо сформулированное предназначение должно звучать ясно и просто, строиться на фундаментальных принципах, быть вдохновляющим и долговременным. Его нужно формулировать так, чтобы задать направление движения компании как минимум на 100 лет. Примеры формулировки предназначения. Мерк. Мы работаем в области, связанной с сохранением и улучшением человеческой жизни. Все наши действия должны измеряться нашими успехами в достижении этих целей. Jira Sport Design. Jira существует, чтобы с помощью инновационных высококачественных продуктов сделать жизнь людей лучше. McKinsey & Company. Помочь ведущим корпорациям и учреждениям стать более эффективными. Mary Kay Cosmetics. Быть компанией, которая предоставляет женщинам неисчерпаемые возможности. Kennedy Jenks. Наше предназначение – предлагать решения, защищающие окружающую среду и улучшающие качество жизни. Стэнфордский университет. Углублять и распространять знания, которые сделают человечество лучше. Выработка предназначения. 5 почему. Формулируя предназначение, старайтесь избегать простого описания вашего продукта или потребительского сегмента. «Мы существуем, чтобы делать компьютеры для исследователей» — это неудачная формулировка предназначения. Она непривлекательна, и вряд ли в компании будут помнить о ней долго. Такая формулировка просто описывает, что делает компания. Гораздо лучше такой вариант. «Наше предназначение — создавать инструменты для тех умов, которые заставляют человечество двигаться вперед». В то же время, если вы можете показать связь вашего продукта с более фундаментальными потребностями, и если вы убеждены, что собираетесь предлагать рынку именно этот продукт в ближайшие 100 лет, то формулировка будет похожей на ту, что получилось у Celtrics Laboratories. Первый вариант звучал так. Создавать, производить и продавать лекарственные средства. Однако генеральный директор компании Брюс Феррис попробовал пойти дальше и задал вопрос, почему мы хотим это делать? Почему это важно? Почему мы хотим посвятить этому часть своей жизни? В результате Celtrics пришла к такой формулировке «улучшать качество жизни с помощью инновационных лекарственных средств». Снова и снова задавая вопрос «почему?», вы сможете глубже понять предназначение вашей компании. Еще один подход — начать с формулировки «мы создаем продукт X», а потом раз 5 задать вопрос «почему?». Мы называем это подходом 5 почему. Ответив на 5 следующих друг за другом почему, вы приблизитесь к фундаментальной формулировке предназначения компании. Вот пример того, как 5 почему помогли компании Патагония. Мы создаем одежду для работы и отдыха на природе. Почему? Потому что мы умеем и любим это делать. Почему это важно? Потому что это лучший способ создавать продукты высокого качества для покупателей, которые готовы за это платить. Почему это важно? Это помогает нам оставаться финансово успешными. Почему это важно? Потому что мы хотим создать успешный бизнес, а основа бизнеса — это то, как мы его построим. Почему это важно? Потому что мы должны быть образцом и инструментом перемен в обществе. Для этого нам нужно быть финансово устойчивыми и достаточно успешными, чтобы остальные компании воспринимали нас как образец. Если у вас уже есть предназначение. Каждой ли компании нужно формулировать свое предназначение? Например, Nike многие годы существовала без формально записанного предназначения, но, тем не менее, всегда руководствовалась вполне определенным пониманием смысла своей деятельности — служить средством соревнования и победы как в корпоративной жизни, так и в спорте. Это не записано красивым коротким предложением, однако понимание цели, основанное на духе состязательности, и есть то, что движет Nike вперед. Само название компании происходит от имени греческой богини победы Ники. Даже если вам ясно предназначение вашей компании, полезно лишний раз задать себе вопрос, какова же на самом деле наша цель? Стараясь ответить на него как можно более коротко и точно, вы сможете понять, в чем суть вашего бизнеса. А в дальнейшем вы сможете использовать этот ответ в сложных ситуациях, чтобы проверить, соответствует ли принятое решение общему предназначению компании. Предназначение не должно быть уникальным. Вы наверняка заметили, что некоторые из приведенных нами формулировок предназначения подошли бы многим организациям. Предназначение не всегда выделяет компанию среди прочих. Оно нужно для мотивации, а не для дифференциации. Вполне возможно, что у двух компаний окажется одинаково сформулированное предназначение. А вот миссия компании должна иметь уникальную формулировку.